Он это сказал просто, без волнения, испуга, огорчения, будто иллюстрировал материн тезис, что любовь таланты не каждому дан. Глупо пытаться выиграть в лотерее по трамвайному билету. Перемогись. В этом его спокойствии было и разумеющееся само собой. Он тоже без таланта, тоже лишь с трамвайным билетом и тоже перемогся, может, даже не один раз. Они стали жить-поживать и добра наживать. А мать ей предсказала: «Твое дело. Только когда-нибудь в чем-нибудь для тебя неожиданно, но обязательно появится на свет результат твоей бесхарактерности. Там, где человек закрывает глаза на окружающее, возникает неожиданность». «Ты цитатчица, а не человек», — рассердилась Лариса. «Ты, может быть, единственная мать на земле, которая толкает дочь к разводу». «Во-первых, не единственная», — ответила мать. «Во-вторых, если ты помнишь, я никогда не была в восторге от твоего брака. В-третьих, повторяю, твое дело. Я буду счастлива, если ошибаюсь». Она не ошиблась, ее мать, из вымирающего племени идеалистов. Они встречаются с ней редко, где-нибудь в кафе, пьют кофе, едят мороженое. Мать приходит на свидание в английском костюме и черных лодочках, не дает официанту на чай, не платит швейцару, садится только в заднюю дверь троллейбуса, живет по правилам, которые давно уже не правила, потому, наверное, никак не может понять единственную внучку, Милку. Ларисе всегда это было просто неприятно, а тут, сидя с опущенными руками в кресле, провожая глазами дочь, что шагнула на балкон и ушла к этим странным детям из какого-то забытого богом Северска, Лариса вдруг отчетливо осознала, ее дочь и есть та самая неожиданность от компромисса, на которой она решилась много лет тому. Ее Милка и есть дитя нелюбви и добронаживания. Ее единственный выигрыш по трамвайному билету, с каким она едет по жизни. А Милка ступила в соседнюю квартиру и сказала: «Привет». Прошло ровно 57 минут с того момента, как они вернулись в комнату. Милка хлопнула дверью, а там осталась эта женщина с длинными блестящими волосами. Все 57 минут Павлик понимал, что женщине сказали «ненавижу», странное движение было у этого громко брошенного слова, будто ударившись о женщину, оно тут же отлетело от нее, а вот его, Павлика, невзначай рикошетом поразило насквозь. Во всяком случае, таких 57 минут в его жизни еще не было. Не было состояния удивительной прозрачности всех изначальных событий, понятий. При нем, взрослом юноше, произошла отвратительная история, и он не смог ни предотвратить ее, ни изменить ситуацию. Это наполняло его стыдом и отчаянием. Ведь если на твоих глазах случается такое, а ты стоишь столбом, то что вообще ты можешь? Женщина проводила их через балкон, и глаза ее сочувствовали ему, беспомощному, и это было особенно гадко. На него почти не действовало тихое молящее поскуливание Машки, в котором она признавалась, как открывала дверь в кладовку, как прошла между стеклянными пустыми банками, как выдувала пыль из замочной скважины. Вина сестры была четкая, ясная, определенная, но в ней не было глубины. Его же вина неизвестно, где начиналась и неизвестно, когда кончится. Потому что он думал, твердо знал, ему никогда не забыть этот пронзительный крик и как качнулась женщина от него, словно от удара, а он стоял рядом. 57 минут он ходил по комнате, Машка же испуганно следила за ним глазами. Он ходил и решал для себя вопрос, что он должен был сделать и что не сделал. И тут Милка перешагнула порог и сказала: «Привет, все, инцидент исперчен, так говорит мой папа. Я тебя прощаю», — бросила она Машке. «В твоем возрасте я тоже совала нос куда не надо. Что будем делать в оставшееся до поезда время?» Она смотрела на Павлика громадными глазами, и Павлик видел, как они громадные и отмыты до блеска. Он не знал, что Милка пялится до неестественности, потому что не уверена в себе, а ей это неприятно быть неуверенной и не свойственно вообще. «Ну, знаешь», — сказал Павлик, краснея от того, что не решил, как себя вести и как поступить. «Мы с мамой помирились», — объяснила Милка. «А с тобой мы ведь и не ссорились, так ведь?» «Что делает твоя мама?» «Сушит маникюр», — сказала Милка. И тогда Павлик решительно пошел на балкон. Лариса стояла в дверях, будто ждала его, и у нее было лицо человека, готового отвечать на вопросы.